Остается воняющей мокрой лепешкой, а в Египте после нескольких минут все сухое. Боже мой, как скучна моя навозная философия, и в каком удивительном мире живет он. 19 февраля 1916 года, пятница. Вчера видела его в мысли Андреева. Его игра удивительна и ни с чем не сравнима. Сегодня снова гуляли с ним целый час, говорили об очень важных вещах. Я не все понимала. Все наши русские беды от презрения к плоти.